Книга пророка Михея. Глава 1. Слово Господа, которое было Михею из Марешета, при иудейских царях Иофаме, Ахазии и Иезекии. Вот что он провидел о Самарии и Иерусалиме. «Слушайте все народы, внимай земля и все ее жители. Владыка Господь да будет против вас свидетелем, пусть владыка из святого дворца своего явится. Из жилища своего придет Господь, сойдет, попирая земные вершины. Горы под ним растают и разверзнутся долы, так тает воск от огня, так воды бегут по склону. Это все за вину Иакова, за грехи дома Израилева. Самария — вот преступление Иакова. Иерусалим — вот капище Иудеи. Обращу Самарию в руины и пустошь, вместо для виноградников. Ее камни в долину сброшу, до основания разрушу. Истуканы ее будут разбиты, сгорит все, чем за блуд ей платили. Уничтожу идолов ее. Такова будет плата проститутки за ее блуд. Оттого-то я буду скорбеть и рыдать, ходить босым и нагим. Моя скорбь словно вой шакала, мое горе словно крик совы. Язвы ее неисцелимы. Беда пришла в Иудею, к воротам народа моего подступила, к Иерусалиму. В Гате не разглашайте, не рыдайте там, не рыдайте. В Бетлеафре в пыли катайтесь. На чужбину иди, дева Шафир, нагая в бесчести. Бежать некуда, девица Анан. Скорбь в Бет-Хайцеле, помощи вам не будет. На счастье надеялась дева Марот, но от Господа ниспослано горе к воротам Иерусалима. Запрягала коней в колеснице дева Лахиш, вот исток преступлений девы Сиона. Ты повинна в грехах Израиля, потому приданное свое отдашь Марешет Гату. Ненадежны дома Ахзива, обманулись цари Израиля. К тебе, дева Мариша, захватчика вновь веду. Дойдет он до Адуллама, которым гордится Израиль. Сбрей себе волосы, скорбя о любимых детях, оголи всю голову, словно стервятник. В плен ушли твои дети.